Глава третья. Расти позвонил Клэр МакКлетчи из автомобиля. Несмотря на ранний час, она ответила после первого гудка, что его не удивило. В эти дни в Честерсмилле никто долго не спал, во всяком случае без снотворного. Она пообещала, что самое позднее, к половине девятого, Джо и его друзья будут в доме, даже если ей придется сходить за ними самой. Понизив голос, добавила: «Я думаю, Джо втюрился в малышку Келверт». «Только дурак бы не втюрился». «Вы хотите взять их с собой?» «Да, но только не в зону высокой радиации». «Это я вам обещаю, миссис МакКлетчи». «Клэр, если я собираюсь разрешить моему сыну поехать с тобой туда, где животные, судя по всему, совершают самоубийство, думаю, мы должны обращаться друг к другу по именам». «Ты приводишь Бенни и Нори в дом, а я обещаю приглядывать за ними во время нашей экспедиции. Тебя это устраивает?» Клэр ответила, что да. Через 5 минут после разговора с ней Расти свернул с необычно пустой Моттон-Роуд на Драммонд-Лейн, короткую улицу, вдоль которой выстроились самые красивые дома Истчестера, и на почтовом ящике красивейшего из самых красивых прочитал «Берпи». Уже скоро он сидел на кухне и пил кофе, горячий. Генератор у Берпи еще работал, с Ромео и его женой Мишелой. Супруги выглядели бледными и мрачными. Ромео уже надел костюм, Мишела оставалась в домашнем халате. «Ты думаешь, этот Барби действительно убил Брен?» — спросил Роми. «Потому что если он это сделал, друг мой, я убью его сам». Мишела коснулась его рукой. «Ты не настолько глуп, мой дорогой». «Я так не думаю», — ответил Расти. «По-моему, его подставили. Но если ты передашь кому-нибудь мои слова, у нас могут возникнуть неприятности». Ромми всегда любил эту женщину. Мишела улыбалась, но говорила ледяным тоном. «Я иногда думаю больше меня». Ромми это не подтвердил, но и не опроверг. Сложилось ощущение, что и не слышал. Наклонился к Расти. Карие глаза не отрывались от лица гостя. «О чем ты говоришь, док?» «Как подставили?» «Сейчас я не хочу вдаваться в подробности. Приехал по другому делу, боюсь, это тоже секрет». «Тогда я не хочу его слышать». Мишела покинула кухню, захватив с собой чашку кофе. «Вечером мне от этой женщины любви не дождаться», — вздохнул Ромми. «Извини». Ромми пожал плечами. «У меня есть еще одна на другом конце города. Миша знает, хотя и не выдает себя. Расскажи мне о втором деле, док». «Несколько подростков думают, что они нашли генератор, который создает купол. Они юные, но умные. Я им доверяю. Они взяли с собой счетчик Гейгера и обнаружили источник радиации на Блэкридж-Роуд. В опасную для здоровья зону не полезли, но подошли близко». «Близко к чему? Что они увидели?» «Мерцающий пурпурный огонек. Ты знаешь, где старый яблоневый сад?» «Черт, да, ферма Макоя. Бывало, парковался там с девочками. Весь город как на ладони. У меня был старый Виллис». На мгновение он замолчал, погрузившись в воспоминания. «Неважно. Только мерцающий огонек». Они также наткнулись на множество мертвых животных, медведя, стада оленей, и, по мнению подростков, выглядели животные так, будто совершили самоубийство. Ромми пристально посмотрел на Расти. «Я с тобой поеду». «Это хорошо. Теперь к делу. Один из нас должен дойти до генератора, и это буду я. Но мне нужен радиационный костюм». «Что ты замыслил, док?» Расти рассказал. Когда закончил, Ромми достал пачку Винстона, предложил Расти. «Мои любимые ядовитые палочки». Расти взял одну. «Так что ты думаешь?» «Да, я могу тебе помочь». Ромми чиркнул зажигалкой, дал прикурить гостю, прикурил сам. «В моем универмаге есть все, как известно всему городу». Он указал дымящейся сигаретой на Расти. «Но ты не захочешь увидеть свою фотографию в газете, потому что будешь выглядеть чертовски странно. Это меня не волнует. Да и газета сгорела прошлой ночью. Я слышал, опять этот парень Барбара, его друзья. Ты в это веришь?» «Ох, у меня такая доверчивая душа!» В голосе прибавилось французского акцента. «Когда Буш сказал, что в Ираке атомные бомбы, я этому поверил. Я говорил людям, он человек, который знает. Также я верю, что Освальд действовал один. Из соседней комнаты крикнула Мишелла: «Перестань коверкать язык на этот паршивый французский манер». Ромми усмехнулся, взглянув на Расти, как бы говоря: «Видишь, что мне приходится терпеть?» «Да, моя дорогая». И в его голосе не слышалось даже намека на акцент счастливчика Пьера. Он вновь повернулся к Расти: «Оставь свой автомобиль здесь. Мы возьмем мой фургон. Больше места. Отвези меня к магазину, потом съезди за детьми. Я соберу радиационный костюм, но перчатки... не знаю. Возьмем выложенные свинцом перчатки в подсобке рентгеновского кабинета больницы. Они до локтя. Я также возьму один из защитных фартуков». «Хорошая идея. Не хочу, чтобы в твоей сперме стало меньше... Там могут быть... одна или две пары покрытых свинцом защитных очков, какими техники и рентгенологи пользовались в 70-е годы, хотя их, возможно, и выкинули, но я надеюсь, уровень радиации не будет таким высоким. Подростки говорят, что при последнем замере стрелка не выходила из зеленой зоны». «Но ты сказал, что близко они не подходили». Расти вздохнул. «Если стрелка на счетчике Гейгера подскочит к 800 или к 1000, сохранение способности к воспроизведению потомства будет самой меньшей из моих забот». Перед тем, как они ушли, Мишелла вернулась на кухню уже в короткой юбке и облегающем свитере и принялась чистить мужа. Это все из-за него. Такое уже случалось, а теперь повторится, только на этот раз будет гораздо хуже. Ромми обнял ее и быстро заговорил по-французски. Она отвечала на том же языке, выплевывая слова. Он гнул свое. Она дважды ударила его кулачком по плечу, заплакала и поцеловала. Когда они вышли из дома, Ромми повернулся к Расти, виновато посмотрел на него и пожал плечами. «Мишелла ничего не может с собой поделать. У нее поэтическая душа, но свои чувства она выражает, как собака со свалки».